Покопавшись в шкафу, Матвей нашел там отобранный когда-то у Кийка глушак, засунул в карман сумки. Повертел в руках сеточку с наушниками, хотел было бросить на место, но передумал, укрепил под волосами на голове и включил. Впечатление было такое, будто на голову прыгнула мокрая и холодная лягушка, потом превратилась в паука, мгновенно затянувшего голову паутиной. Ощущение было очень непривычным, но быстро прошло. Ему на смену пришло другое – ощущение непробиваемой каски, броневого колпака, довольно тяжелого и толстого, стянувшего череп. Он закончил экипировку, сложил документы и кое-какие книги в дипломат, переложил походный мешок МП-95 в кожаную сумку, прикинул, что еще можно взять, и в это время в замке двери тихо провернулась отмычка. Ульяна не сказала, кто устроил за ним охоту. Но потому, как действовали пришельцы, Матвей склонялся к мысли, что это местная команда. Военные, тот же Пауль Кийк или Елынин, действовали бы иначе. Матвей встал сбоку, повернул ручку, приоткрыл дверь и сказал в образовавшуюся щель. «Заходите, господа, только не поднимайте шума». Последовала короткая пауза, полная очевидного изумления и недоверия тех, кто пытался открыть дверь отмычкой. А затем в прихожую ворвались сразу пятеро в одинаковых блестящих черных плащах и в масках. Направили на хозяина оружие. Матвей определил, что вооружены все были новейшими пистолетами-пулеметами «Бизон-2», штурмовой вариант, калибр 9 мм, прицельная дальность 100 метров, емкость магазина 67 патронов, которые имели далеко не все спецподразделения. Затем из коридора шагнул в квартиру еще один человек – крупного телосложения, с блестящими черными волосами и пистолетом в руке. Впрочем, это был не пистолет и не глушак, а болевик. Матвей не сразу узнал его силуэт, потому что видел до того вечера всего один раз, да и то год назад. «Привет, Супермен гребаный», — раздался знакомый голос, принадлежащий бывшему охраннику Рюрика Алимбаеву. «Не ждал гостей?» «Ждал», — ответил Матвей. «Привет, Алимбай. Никак не можешь успокоиться?» «Что ж, заходи, поговорим». Алимбаев стянул маску с лица на шею, ухмыльнулся, шевельнул стволом болевика. «Бахыт, проверь». Один из нападающих нырнул в гостиную, оглядел спальню, кухню, туалет, вернулся. «Никого». Он собирался уходить, чемоданы приготовил. Алимбаев повел стволом генератора боли в сторону гостиной. «Топай, Супермен, только не вздумай демонстрировать свои каратистские приемчики. Сходу нафаршируем свинцом». Они прошли в гостиную. Двое боевиков остались в прихожей, трое расположились в соседней комнате, направив на Соболева оружие. Один у окна, второй у двери в спальню. Алимбаев расхаживал по квартире, поигрывая своим нестандартным пистолетом. Они явно ждали еще кого-то, имея задание задержать хозяина до подхода главного начальника. Решил подождать и Матвей, готовый перейти на темп в любое мгновение. Алимбаеву уже очень хотелось показать безнадежность положения бывшего начальника, поиздеваться над ним и отомстить за прежние обиды. Но он еще не пришел в себя от неожиданности, от того, что удалось войти сюда без драки, и никак не мог решиться начать задуманное, подыскивая причину. «Бахыт, обыщи его!» Жилистый черноволосый боевик подошел к Матвею, ударил ногой по ноге. «Поставь шире, руки за голову». Матвей послушно встал так, как требовалось, стерпел довольно умелый обыск. Единственное, что могло побудить его начать свой веер действий, так это осмотр дипломата и сумки, но гости пока еще даже не взглянули на них. «Чисто», — отошел от Матвея Бахыт. «Давай проверим, чем он сумки набил». Алимбаев, разочарованно оглядев стоявшего в расслабленной позе Соболева, вдруг заорал. «Что скалишься, Супермен? А ну на пол, мордой вниз, кому говорю?» «Отставить». Вошел в комнату еще один гость, в котором Матвей узнал господина Маракуца. Вместе с боссом зашли двое его телохранителей, вполне способных сыграть роль бетонных панелей. Кожаные куртки при каждом движении буквально лопались на их могучих грудях и плечах. В руках, лапах каждый держал бейсбольную биту, казавшуюся по сравнению с ними зубочисткой. «Вот мы и встретились, чистильщик», — хмыкнул Маракуц, бросая беглый взгляд на интерьер комнаты. «Небогато живешь». «Начальство плохо платит? Или ты упомянул тогда 3К в запале, а сам работаешь на другую фирму? На какую же?» «Рюрик», — хрюкнул Алимбаев со смешком. «Ну, что молчишь?» «Да вот думаю, что мне с вами делать», — спокойно ответил Матвей. Телохранители Маракуца вместе с боевиками Алимбаева заржали, и их хозяин удивленно приподнял бровь. «Не придумал еще? или надеешься, что тебе поможет твой приятель? Не жди, нет его в Рязани, уехал. Единственное, что тебе может помочь, так это НЛО. Или ты с НЛО не контактируешь?» «Я нет», — откровенно признался Матвей. «Но один мой знакомый однажды увидел НЛО в форме телеграфного столба и имел с ним контакт». Маракут скривил губы. «Юморим? Что ж, посмотрим, как ты будешь юморить после этой штучки, которую мне прислал мой друг из столицы». В то же мгновение Алимбаев выстрелил в Матвея из болевика, и Матвей пожалел, что довел ситуацию до тупика. В принципе, он был готов к атаке из болевика и глушака, да понадеялся на защитные свойства пси-шлема на голове, но конструкторы генератора боли не стояли на месте и создали новую разновидность болевика, воздействующего не на всю нервную систему, а на отдельные нервные узлы и органы тела. Болевик, из которого выстрелил Бай, был настроен на поражение сердечной сумки. «Боль – сторожевой пес здоровья», – гласит старая пословица. Но даже длительная зубная боль – вещь очень неприятная, если не сказать больше. А когда от нее вопит каждая клеточка пораженного органа, и кажется, что тебя в этом месте насадили на раскаленный вертел, ни о каком здоровье речь уже не идет. Сердце взорвалось, как граната, пробив грудь горячими фонтанами крови. Таково было впечатление. Может быть, шлем, нацепленный Матвеем, и принял на себя какую-то часть излучения, но ощутимой помощи не оказал. Матвей потерял сознание уже на второй секунде борьбы с болью, не успев включить свои экстрасенсорные защитные системы сознательно. Однако импульс болевика, возбудивший сердечный нервный узел, не достиг своей цели – резонанса, который смог бы либо остановить сердце, либо разорвать сердечную мышцу. И Матвей очнулся через несколько секунд после выключения болевика –